Люблю дождь. Очень. Люблю эту атмосферу, которую он создает в моих мыслях и в моей жизни, в настроении моем. Люблю куда-то ехать во время дождя, находиться у окна и наблюдать. Без цели, просто. Словно небо очищает землю от грязи. Так же и в моем сознании происходит в такую прекрасную погоду. Ливень. Он чистит все. Воздух. Мою сущность и эмоции. Словно перезагружает меня. Это превосходно. Спокойствие, умиротворение и даже какая-то блажь. Все неким образом становится таинственным вокруг. Суета, она проходит, в голове порядок. Нет бесконечных, хаотичных, разбросанных мыслей. Я так люблю дождь.